Глава 22. Отряд во главе с великим князем Ростиславом въехал в Прилесье после полудня. Градоначальник встречал гостей у северных ворот города, источая радость и почтение. Белояру коробило от одного его вида. Было в этом человеке что-то неприятное, скользкое, словно змея. Улыбка его сквозила ложью, слова — лестью, а дёрганные движения и вовсе раздражали. Что-то он скрывал, княжна это чувствовала. Судя по лицам людей отца, не только она. «Мой князь, к вашему прибытию уже все готово», — лебезил градоначальник, широко улыбаясь и кланяясь, как болванчик. «Изволите отобедать и отдохнуть, или, может, в баньку?» Белояра закатила глаза, а князь Ростислав разозлился. «Какая банька?» — прошепел он, посмотрев сверху вниз на Люрина. Конь под ним, словно чувствуя настроение хозяина, переступил с ноги на ногу и фыркнул. Градоначальник опасливо отступил в сторону. «Где лорда держишь? Показывай немедленно. И ловчего того кликни, что сигнал тревоги подал». «Хорошо, хорошо, княже, дела так дела. Отдохнуть и после можно», — быстро заговорил Люрин и кивнул. Он щелкнул пальцами, подзывая стражника. Что-то быстро прошептал на ухо и махнул рукой. «Лорд у нас в городской тюрьме содержится, в самой низкорасположенной камере. Закован в кандалы с примесью звездного металла, который силу их блокирует». Отчитался градоначальник и повернулся, давая знак своим людям, чтобы расчистили улицы для князя. Людей грубо затолкали в дома, чтобы не путались под ногами. Князь глядел на это неодобрительно, поджимал губы недовольно, но молчал. Время и правда было дороже. Белояра хмурилась, качая головой. Удивительно, что Люрина еще не сместили с таким-то отношением к горожанам. Взгляд княжны зацепился за незнакомца, который стоял в тени переулка и смотрел прямо на нее. Она встретилась с ним взглядом, и тот приветственно кивнул ей в ответ. Белояра моргнула, не понимая, что происходит. А мужчина, на висках которого белели седые пряди, заметил, что к нему идет стражник, и, подмигнув ей, скрылся в подворотне. Княжна покачала головой. «Странный город, странные люди. Неудивительно, что у них тут волколаки с лордами по улицам бродят». Услышав тихий переливчатый звон, Белояра удивленно посмотрела на маленькую шкатулку, которую держала в руках. Она достала ее из седельных сумок при въезде в город и убрать не успела, отвлекшись на градоначальника. Открыв резную крышку, княжна увидела внутри сложенный в четверо лист бумаги. Он был запечатан сургучной печатью, а в углу мелким убористым почерком было написано: «Во внимание великому князю Ростиславу и его дочери». Белояра нахмурилась, доставая из зачарованной шкатулки письмо, сломала печать, разворачивая лист, и вчиталась в размашисто написанные слова. Побледнев, она обогнала Лисьяра, ехавшего позади князя, подъехала к отцу и протянула ему письмо в ответ на вопросительный взгляд. Князь Ростислав быстро пробежал глазами по содержимому и обратился к градоначальнику. «Долго нам еще кругами ходить? Красоты Прилесья я видел, и в повторе не нуждаюсь». Виттори Люрин задрожал. Он опустил глаза, пряча их выражение. Князь поджал губы. Белояра тоже это заметила. Что-то с этим человеком не то. Непременно нужно будет напомнить отцу, чтобы побеседовал с ним позже. «Почти приехали, княже», — пробормотал Люрин, сминая в руках кружевной платок с именными вензелями. «Вон за тем поворотом тюрьма наша». Здание тюрьмы встретило их тишиной. Слишком странный для места скопления людей не самой чистой репутации. Белояра шла мимо камер и видела лишь испуганные лица. Чем пригрозил им градоначальник, что они сидят так тихо? В комнате для допросов еще никого не было. И князь занял место ближе к стене. Для Белояры принесли кресло и по ее просьбе поставили в самый темный угол. Рядом с ней встал Лисьяр, выполняя данное князю обещание защищать ворожею. Подле него встал другой ловчий, благодаря которому и был пойман лорд. «Ну, привет, Киран», — прошептал Лесьяр. «Привет», — кивнул тот, бросив быстрый взгляд на Белояру. «Городоначальнику не верьте. Я совершил ошибку. Он этим как-то воспользовался. Будьте осторожны». «Ты в чем-то его подозреваешь?» — уточнил Лесьяр, подобравшись. Он вперил недобрый взгляд в Люрина, который, казалось, ощутил его затылком. Повел плечами, взъерошил волосы на голове. Но к стоящим сзади ловчим повернуться не успел, как и Киран не успел что-либо ответить другу. В допросную привели пленника. Бояр давно потерял счет часам и дням, проведенным в темнице. Время слилось для него в сплошное полотно в серых тонах, наполненное мыслями, возней крыс в темных углах, да криками других заключенных. Приказом начальника стражи его посадили в самую дальнюю ото всех камеру, а руки сковали кандалами с примесью звездного металла. Люди отчего-то верили, что этот сплав не позволяет лордам принять свой истинный облик, запирая их в теле человека. Однако дело обстояло далеко не так. И отчасти даже хорошо, что за лорда приняли его, оборотня, потому что, окажись на месте бояра самый настоящий лорд, людям, живущим в городе, пришлось бы худо. Мало кто знал, что первые лорды появились из звездного камня, упавшего многие тысячелетия назад в дремучий и непролазный лес. Жившие в ту пору поблизости люди решили, что это боги сошли с небес и попытались отыскать их там. Но всех ждал неприятный сюрприз. На выжженной поляне в глубокой воронке, по краям которой все еще полыхали языки огня, лежал огромный камень. От черной его поверхности, изрезанной алыми полосами, пульсирующими словно огромное сердце, исходило неяркое свечение и вздымался в небо сизый дым. Стоило людям приблизиться к нему, как раздался нечеловеческий рев, который сотряс землю вокруг. С громким неприятным хрустом от камня откололся кусок, открывая багровое с черными прожилками нутро. Люди не сразу поняли, что нужно бежать, а когда осознали, стало слишком поздно. Из звездного камня вышли те, кого позднее назовут богами-близнецами — Салорн и Элорн. Из легенд о сотворении мира бояр знал, что новые лорды рождаются из других таких же камней, которых оказалось несколько. В тот день случился метеоритный дождь. Только другие камни были слабее, и последние десятилетия сила их истощалась настолько, что лорды почти перестали представлять опасность для людей. Но в какой-то момент все изменилось. Звездный металл, который добавляют в сплав наручников и кандалов, не дает людям и другим расам иной крови воспользоваться даром, да, но усиливает лордов. И будь на месте бояра один из них, он бы разнес к шигам собачьим не только эту темницу, но и весь город разом. Бояр уже оставалось радоваться, что он не человек, и полностью проклятый сплав его зверя не связывает. Иначе давно бы княжич здесь окочурился. И от холода в первую очередь. Скованные руки, как известно, не способствуют сопротивлению. И когда градоначальник приказал пытать бояра, тот смог лишь потребовать вызвать великого князя. Дескать, говорить станет только с ним, и точка. Сделал он это при свидетелях намеренно. Только так бояр мог быть уверен, что весть до людского князя все же дойдет. О том, что городоначальник Люрин не станет докладывать о произошедшем в пограничном городке, он отчего-то догадался сразу. А то, что случилось позднее, в допросной комнате, лишь уверило его в правильности сделанного. Тогда, по приказу градоначальника, бояра сразу из пыточной доставили в допросную. На ногах он стоять не мог, с табурета падал. И пришлось Люрину расщедриться на новый стул. Только после этого княжич, опираясь на спинку и положив скованные руки на стул, смог слегка приоткрыть опухшие от побоев глаза. «Ну, говори, кто ты есть на самом деле?» — прошипел Люрин, нависая над бояром. Княжич криво ухмыльнулся, почувствовав боль даже от этого незначительного движения. «Только с Ростиславом говорить буду», — прохрипел он, и градоначальник скривился. Он сидел, нервно барабаня пальцами по столу, и смотрел куда-то за спину бояру. Губы его шевелились, будто мужчина что-то беззвучно говорил. Но как ни пытался оборотень различить слова, ничего не выходило. «Ладно, все с тобой ясно», — прошипел Люрин, подскакивая со стула так, что тот с грохотом отлетел к стене. Бояр дернулся от неожиданности. Бок прострелило резкой болью, и княжич зашипел сквозь зубы. Кажется, последний удар палача пришелся куда надо. Дай роду, обойдется без перелома. Даже с ускоренной регенерацией оборотней заживет не сразу. «Уведите его!» В допросную зашел стражник, рывком поднял бояра за предплечье. Уже выходя из помещения, оборотень обернулся, посмотрев на градоначальника. Люрин замер у противоположной стены, с той стороны, где сидел бояр, и о чем-то едва слышно разговаривал с нависшей над ним чернильной тенью ростом до самого потолка. В сумрачном свете допросной бояр ясно различил яркие нечеловечески голубые глаза. Такие бывают только у лордов. В допросную ввели закованного в кандалы мужчину. Свет от лампы, принесенной ловчими, упал на него, и Белояра невольно ахнула. Лицо его покрывали следы побоев. Под глазом синяк, на щеке ссадина, нижняя губа разбита. Рубашка на нем, некогда имевшая травянисто-зелёный оттенок с вышитыми по вороту и рукавам рунами, сейчас превратилась в клочья с бурыми потеками крови. Мужчина окинул серьезным взглядом собравшихся и, заметив среди них градоначальника, будто бы внутренне подобрался. Он тяжело опустился на стул и вперил немигающий взгляд в Виттори Люрина, усевшегося рядом с князем. Тот долго не выдержал, опустив голову, и пленник посмотрел сначала на князя, потом на Белояру и коротко кивнул, улыбнувшись краешком губ. Княжна отчего-то смутилась и опустила взгляд. «Заканчиваем играть в гляделки», — сказал Ростислав, устало потирая переносицу. Он за свою жизнь повидал немало оборотней, а потому с уверенностью мог сказать, что перед ним никакой не лорд. «Я хотел бы побеседовать с тобой, князь, с глазу на глаз», — сказал бояр, посмотрев на градоначальника, и коротко добавил. «Без свидетелей». «Исключено». Оборотень вздохнул, качая головой. «В таком случае, мое имя Бояр, сын Биорна. Я пришел на ваши земли с той стороны леса, чтобы предложить от имени всех оборотней объединить силы в борьбе против лордов». Князь молча смотрел на бояра, не спеша отвечать. Белояра вскинула брови, удивленно смотря на оборотня. «Он пришел сюда один, без отряда? Это было слишком самонадеянно? На что он рассчитывал?» «Откуда мне знать, что ты не лжешь?» — спросил князь, посмотрев почему-то на градоначальника, который под его взглядом расправил плечи. Бояр хмыкнул, подался вперед, посмотрев князю в глаза. Вспыхнула желтым радужка, зрачок вытянулся. На грани слышимости люди, имеющие силу, услышали рев звериной сущности оборотня. Ростислав кивнул, давая понять, что ответ принят. «Расскажи, что знаешь», — попросил он бояра. «Почему решила, что нам стоит объединить свои силы, забыв о многолетней вражде?» Княжич с сомнением посмотрел на Люрина и покачал головой. «Пусть этот уйдет, он чужак, и подлостью за версту несет». «Слушай, ты пес!» — прошипел господин Люрин, угрожающе поднимаясь над бояром. Оборотень насмешливо посмотрел на градоначальника. «Я ведь не вечно буду в кандалах», — как бы невзначай заметил он. «А мир, знаешь ли, тесен. И человек бывает смертен, иногда внезапно». «Достаточно», — прервал его князь. «Лесьяр, сними с него кандалы. А ты, Виттори, оставь нас. Дальнейший разговор пройдет без твоего присутствия». «Ну, княже», — выдохнул градоначальник. «Виттори», — повторил Ростислав, посмотрев на него. «Выйди вон». Когда Люрин вышел из допросной, а Лесьяр снял с бояра кандалы, Князь внимательно посмотрел на оборотня. «Теперь рассказывай». Бояр коротко кивнул. Он постарался вспомнить все, что видел и слышал, не упуская ни малейшей детали, включая странности в поведении градоначальника и подозрения в связи с лордами. Не забыл он и о том, что они видели с Рихом на одинокой тропе. «Выходит, в городе бродит еще один оборотень?» — хмыкнул князь, когда бояр закончил рассказ. «Рих видящий», — покачал головой княжич, и, видя непонимание на лице Ростислава, отмахнулся, коротко пояснив. «Кто-то вроде ваших колдунов и ворожей». «Не знала, что у вас такие есть», — пробормотал Ростислав, крепко задумавшись. Белояра вскинула голову, вспомнив о письме. «Отец, позволь сказать», — окликнула она князя, вставая из кресла и подходя ближе к мужчинам. «Бояр сказал про обоз лордов в Черном лесу». Белояра встретилась взглядом с оборотнем. «Там могла быть Кая». «Кая?» — хрипло переспросил Киран, дернувшись, как от удара. Лесьяр остановил его, схватив за плечо, предупреждающе покачал головой. «Когда ты видел тот обоз?» — переспросил бояра князь. Княжич задумался, подсчитывая дни. Потом вздохнул, сдаваясь. «Какой сегодня день?» — спросил он и издал короткий смешок, заметив недоумение на лице Белояры. Зачем-то пояснил. «Время в темнице идет совсем не так, как на воле». 27-е число месяца Серпения», — ответила Белояра, опередив отца. Бояр благодарно кивнул и задумался. «Меньше недели назад. Дней 5 прошло, может, 6. «Тогда вряд ли она была там», — покачал головой Ростислав. «Мы должны проверить», — выдохнула Белояра, качая головой. «Нельзя оставлять ее там. Не после того, что написал тот чудом выживший охранник». «Иголку в стоге сена не найти», — пробормотал князь. «Разве что место осмотреть, да по следам. Но прошло слишком много времени, не отыщем». «Одна из пленниц пыталась нам что-то сказать», — добавил бояр, посмотрев сначала на князя, потом на Белояру. Он был полностью согласен с княжной, но понимал опасения князя. «Быть может, если пройти по той дороге...» «Это опасно. Я не вижу с тобой отряда оборотней, бояр, сын Биорна. Вы пришли вдвоем. А значит, на ту тропу должны будут ступить мои люди и, возможно, погибнуть там. Не это я предполагал, когда услышал твое предложение силы объединить». Бояр тяжело вздохнул, опуская глаза. Ростислав был прав. «В таком случае мы с Рихом должны вернуться и привести отряд оборотней». «Кая может погибнуть за это время», — сдавленно проговорил Киран, сбросив руку Лесьяра с плеча. «Нельзя затягивать. Если есть возможность найти поселение лордов, нужно ею воспользоваться. Никто из них не будет ждать нападения на своей территории. У ловчих есть примерная карта Черного леса, и мы могли бы...» «Думаю, здесь все же не место для таких разговоров», — прервал его князь, поднимаясь. «Нам стоит продолжить его в другом месте. И завтра. Княжна устала после долгой дороги». Белояра нахмурилась, несогласно качнув головой. Да, она ужасно устала. Долгая дорога верхом с непривычки далась ей с большим трудом. Однако была всецело на стороне Кирана. За Кай ей нужно было отправиться как можно скорее. Ведь от этого зависела жизнь княжицы. Белояра непонятным образом чувствовала ответственность за эту сироту. Так, словно та была ее сестрой. Но спорить с отцом все же не решилась. Они вышли из городской тюрьмы. Бояр замер у дверей, вскинув голову и подставляя солнечным лучам лицо. Белояра посмотрела на него, удивляясь, как все-таки оборотни похожи на людей. «Если не знать о том, кем он является, и не подумаешь, что в зверя обращаться может». Бояр, будто почувствовав ее взгляд, открыл глаза и посмотрел на княжну. Широко, как-то по-мальчишески улыбнулся ей, и Белояра опустила взгляд, ощущая, как загорелись румянцем щеки. Она не должна была так открыто его разглядывать, да еще на глазах у всех. Только ничего поделать с собой не могла. Оборотень буквально приковывал к себе ее взгляд. Отвернувшись от него, Белояра заметила в толпе того самого незнакомца, увиденного по дороге к городской тюрьме. Он спрятал белые пряди среди темных волос, но его острое лицо и живые глаза она запомнила хорошо. «Ну, наконец-то!» Облегченно выдохнул он, подходя к бояру и крепко обнимая. Тот в ответ похлопал его по плечу. «Было что-то необычное, пока я сидел в темнице?» — спросил его бояр, а потом опомнился. Повернулся к князю и Белояре, представляя видящего. «Это Рих. Он пришел со мной». «Видящий, значит?» — протянул князь, вспоминая рассказ оборотня. «И как сила твоя проявляется?» «Тьмой из глаз», — охотно пояснил Рих, не испытывая никакого волнения перед князем. «Но сейчас показать не могу. Не время еще. «Не время?» — удивился князь. «Отец?» — тихо позвала Ростислава княжна. Что-то в голосе девушки заставило мужчин напрячься. Они посмотрели на Белояру и вздрогнули, увидев, как побелели ее глаза. В ней снова проснулась сила ее матери. «Что-то идет сюда!» — выдохнула она, показав рукой в сторону южных ворот. «Что-то большое!» Княжна скривилась, по птичьи склонила голову к плечу. «Что-то плотное, вязкое, страшное!» Белояра вздрогнула всем телом, всхлипнула жалобно и начала заваливаться в сторону. Бояр дернулся к ней, подхватил, не давая упасть. Осторожно поднял на руки. Князь неодобрительно посмотрел на него. «Я отнесу ее куда скажете», — качнул головой бояр. «Но вы, князь, прикажите лучше обороной города заняться. Сдается мне, помощи от градоначальника в этом вопросе можно не ждать. И лучше бы его самого поскорее найти». «Поприказывай мне еще», — хмыкнул Ростислав. «Лесьяр, идешь со мной. Киран, ты присмотришь за княжной. Здесь есть один неплохой постоялый двор. Мой человек должен был снять его для вас. У двора называется. Возле площади». «Знаю, где это», — кивнул Киран и пошел вперед, показывая дорогу бояру и Риху. Люди свита князя двинулись за ними. Ростислав неодобрительно посмотрел оборотню вслед. По-хорошему, надо было поручить своим людям присмотреть за дочерью, а не доверять ее незнакомцу, да еще и оборотню. Не говоря уже о том, что совсем недавно все, включая его самого, считали бояра лордом. Но кто знает, если действительно готовится нападение на Прилесье, оборотень, и тем более такой, как этот, сможет защитить Белояру куда лучше обычного человека. Киран, насколько князь успел понять, как ловче слабоват. Да и выглядит не совсем здоровым. Бледный, осунувшийся. Лесьяр же нужен ему самому, чтобы организовать оборону. Ростислав очень хотел верить, что оборотни не причинят вреда, если не дочери великого князя людского, то хотя бы ворожеи. К ним у них всегда было особое отношение. Мрачно кивнув в ответ на свои мысли, князь пошел к каменной стене города, чтобы по боевому ходу дойти до южных ворот, минуя густонаселенные улицы. Впереди их ждало несколько напряженных часов в ожидании нападения.